Первая глава. Вот так сбылось пожелание Каптаха, высказанное им перед отъездом в неприятное путешествие для раздачи зерна атоновым новопоселенцам. И сбылось самым удручающим образом, какой только можно было вообразить. Ибо я лишался ни одного родного крова над головой и мягкого ложа, как он, но вдобавок, по милости фараона, должен был подвергаться всем ужасам войны. Именно тогда я отметил, что человеку не стоит высказывать вслух опрометчивые пожелания, не обдумав их перед тем хорошенько, поскольку у таких пожеланий есть неприятное свойство сбываться, и особенно легко сбываются те, в которых желают зла другому человеку. Я хочу сказать, что злому пожеланию куда легче сбыться, чем доброму. Об этом я говорил с Тутмисом за кубком вина, спускаясь вниз по реке на царском корабле. Но Тутмис велел мне замолчать и принялся рисовать на папирусе летящую птицу. Потом он нарисовал и меня, но мне такое изображение было совсем не по вкусу, и я укорил его, сказав, что истинный друг не мог бы нарисовать меня подобным образом. А он мне ответил, что, работая над рисунком или картиной, художник не может быть ничьим другом, он обязан доверять лишь собственным глазам. Я вспылил и сказал: «Если так, значит, твои глаза заколдованы, потому что все люди представляются тебе уродливыми, смешными или ничтожными. И я на твоем рисунке тоже смешон. Одна Нефертити в твоих глазах красива, хотя шея у нее длиннющая и тощая, щеки запали, и с каждым днем она становится все безобразнее из-за своих беременностей». Тутмис плеснул мне в лицо вином из чаши и закричал: «Не смей так говорить о Нефертити». Но тут же он раскаялся о своем пьяном поступке, стал вытирать мне лицо и сокрушенно проговорил: «Я не хотел обидеть тебя. Видно, эта женщина в самом деле околдовала мои глаза, потому что мне и вправду кажется, что красивее ее нет никого, как нет никого безобразнее и отвратительнее фараона Эхнатона, хоть мне следовало бы любить его за все благодеяния, которые он мне оказал». Я дружески ответил ему: «Ты грезишь, и воображение твое воспалено. А на самом деле Нефертити может дать тебе не больше, чем любая рабыня». Но моя мудрая речь нисколько не утешила его, а только снова разозлила. Поэтому мы выпили еще вина, ибо вино хоть и возбуждает споры и раздоры, но оно же примиряет ссорящихся и укрепляет дружбу. И не бывало еще такого раздора, который нельзя было бы погасить вином. Главное — выпить достаточное количество. Вот так доплыли мы до Хитничута. Это был небольшой городишко на берегу реки, такой маленький, что овцы и более крупный скот паслись прямо на улицах, а храм был из кирпича. Городские власти встретили нас с великим почетом. И Тутмис торжественно водрузил статую Хоремхеба в храм, который прежде был храмом Гора, а теперь ради Эхнатона был перепосвящен Атону. Это, впрочем, нисколько не смутило местных жителей, которые продолжали служить и поклоняться в своем храме Гору, Соколиноголовому, хотя все его изображения были оттуда убраны. Водружение в храме изваяния Хоремхеба было встречено всеми с ликованием. И я предвидел, что скоро общее мнение отождествит его с Гором, ему будут служить и приносить жертвы, ибо у Атона не было изображений, а читать здесь умели лишь немногие. Мы навестили также родителей Хоремхеба, которые, благодаря обильным подаркам сына, жили теперь в деревянном доме, хотя прежде принадлежали к беднейшему люду. Из тщеславия Хоремхеб пожелал, чтобы фараон присвоил им высокие звания и титулы, как знатным придворным лицам, несмотря на то, что всю свою жизнь они пасли скот и варили сыр. Ныне же отец Хоремхеба именовался хранителем печати и попечителем зданий многих городов и селений. А мать была придворной дамой и смотрительницей коровьих стад, хоть ни тот, ни другая не умели ни читать, ни писать. Впрочем, все эти должности были, разумеется, лишь почетными и никак не соотносились с их жизнью. Но зато Хоремхеб получил возможность скреплять свою подпись печатью с именем сановных родителей, так что ни у кого в Египте не могло теперь возникнуть сомнений в его родовитости. Вот сколь велико было его тщеславие. Тем не менее, сами родители были простые, благочестивые люди, и в храме возле статуи сына, убранной букетами цветов, они стояли в платье из тонкого полотна, но без сандалий, и их натруженные ноги были босы на глиняном полу. После окончания церемонии они пригласили Тутмиса и меня в свой дом, где тотчас сняли свои изысканные одежды и, облачившись в серое платье, навсегда пропахшее коровами, принялись угощать нас вареным сыром и кислым вином. Склонившись перед нами в глубоком поклоне и опустив ладони к коленям, они просили нас рассказать им об их сыне, а отец Хоремхеба сказал: «Мы ведь считали его дурачком, когда он привязывал медный наконечник к пастушескому посоху и затачивал его как острие, но нрав у него всегда был строптивый, а уж сколько мы учили его, что, мол, надо быть смирным и покоряться». Мать Хоремхеба прибавила: «Сердце мое просто извелось от страха за него. Он такой с измальства, камень на дороге не обойдет. Ему лучше нос расквасить, только не обходить. А как уехал он из дому, так я начала бояться, что он где-нибудь голову сломит или вернется к нам калекой изувеченным. И вот ведь как сложилось, возвращается в камне, в славе и почете. Зато теперь я ночами не сплю, боюсь, не ест ли он там много мяса, а то мясо ему вредно для желудка. Не утонет ли, плавая в реке, он ведь выучился плавать, как я не остерегала его». Вот такие незамысловатые речи держали они перед нами. Они трогали нашу одежду и украшения, расспрашивали о здоровье фараона, о самочувствии великой царственной супруги Нефертити и всех четырех юных царевен. Они говорили, что ежедневно возносят молитвы богам, то есть гору, богу их сына, чтоб великая царственная супруга разродилась, наконец, мальчиком, сыном и наследником царского престола. Расстались мы со стариками самым дружеским образом, оставив статую Хримхеба в храме гора для всеобщего поклонения. Тут мясноотрез отказался следовать со мною дальше в Мемфис, как я не упрашивал и не умолял его ради его же блага. Напрасно. Он поплыл обратно в Ахетатон, чтобы вырезать статую царицы Нефертити из твердых пород дерева, ибо ни о чем другом он не мог ни говорить, ни думать. Так заворожила его красота Нефертити. Уверен, что не на пользу для его здоровья, потому что женская красота вредоносна и сродни колдовству, если не одна из его разновидностей. Итак, путешествие мое в Мемфис было скучным. Я поторапливал гребцов, рассудив, что если мне суждено теперь умереть, то ни к чему отдалять это событие, а лучше покончить с ним поскорее, избавив себя от лишних дней скорби. Я восседал на мягких подушках на палубе царского корабля. Царские вымпелы реяли над моей головой, а я смотрел на тростник, реку, пролетающих уток и говорил своему сердцу. Стоит ли все это того, чтобы на это смотреть и для этого жить? И еще я говорил. Полдень пышет зноем, кусаются мухи, и радость человеческая ничтожно мала по сравнению с заботами. Глаза устают смотреть, тысячи звуков и пустых речей утомляют слух, а сердце слишком предается грезам, чтобы быть счастливым. Так я успокаивал свое сердце, спускаясь вниз по реке, угощаясь отменными кушаньями, приготовленными царским поваром, и чудесным вином, пока не достиг довольства и умиротворения, и смерть не начала казаться мне, благодаря выпитому вину, старой и доброй знакомой, в которой не было ничего пугающего, в то время как жизнь со всеми ее заботами представлялась куда страшнее смерти. Она была подобна раскаленной пыли, а смерть – прохладной воде. И все же в Мемфисе мне стало не по себе, когда я увидел стоявшие в гавани военные корабли с пробитыми обшивками бортов, треснувшими носами и без мачт. Увидел я и боевые колесницы, все в засохшей крови, облепленные мухами. У них были сломаны дышла и оторваны колеса. Наконец увидел я заполнивших пристань беженцев с бесчисленными тюками, оборванных, недужных и израненных, с застывшими от ужаса глазами на лицах, обтянутых кожей. Все они, египтяне и сирийцы, были одеты в пестрые сирийские платья. Завидев развивающиеся над моей головой царские вымпелы, они воздевали ко мне грязные руки и, потрясая кулаками, осыпали меня проклятиями, выкрикивая их на разных языках, пока на них не посыпался град ударов, и стражники, энергично действуя палками, не расчистили мне дорогу. Хримхеп встречал меня как посланника фараона, со всеми возможными почестями, и сам отвешивал мне земные поклоны, ибо в его наместнических палатах пребывали в ту пору сановники многих царских домов, бежавшие из Сирии, египетские вельможи при сирийских дворах, тоже успевшие бежать, послы и представители царствующих особ, чьи страны не участвовали в войне, и при всех этих свидетелях Хримхеп чествовал в моем лице самого фараона. Но едва мы остались одни, он нетерпеливо осведомился, похлопывая себя по ляжке золотой плетью. «Каким злым ветром тебя занесло сюда в качестве посланца фараона, и что за новая дурь стукнула ему в голову? Я рассказал, что мне поручено ехать в Сирию и купить у Азиру мир любой ценой». Хримхеп, услышав это, зло выругался и обозвал фараона многими именами, а потом сказал: «Разве я не предвидел, что он перепутает все мои планы, на которые я положил столько сил, труда и денег? Знай, что только благодаря мне Газа еще под нашей рукой, и у Египта есть в Сирии опорный пункт для военных действий. Далее. Угрозами и подкупом я склонил военные корабли Крита охранять наши морские пути в Газу, что было отчасти в их собственных интересах, ибо могущественный и независимый Сирийский союз представляет угрозу для их морского владычества. Тебе полезно знать, что у Азиру порядочно хлопот с этими своими союзниками, и многие города воюют друг с другом с тех пор, как египтяне ушли оттуда. А часть сирийцев, потерявшая свои дома, имущество, жен и детей, объединилась в вольные отряды и подчинили себе землю от Газы до Таниса, где они сражаются с воинами Азиру. Я вооружил их египетским оружием, и многие бравые ребята из Египта присоединились к ним. Я имею в виду отставных солдат, разбойников, беглых рудокопов, которые теперь ценой своей жизни покупают нам неприкосновенность египетских рубежей. Нужно, однако, понимать, что воюют они против всех и добывают себе пропитание в землях, опустошенных войной, и что сами тоже опустошают эти земли и губят все живое. И все же нам это на пользу, ибо они приносят больше урона и неприятностей Сирии, чем Египту. Вот почему я не перестаю вооружать их и посылаю им зерно. Но важнее всего то, что хетты наконец вторглись в Метани своими главными силами и стерли метанийцев с лица земли, так что царство Метани исчезло как сон, словно его и не было. А пока хетские копья и колесницы увязали в Метани, Вавилония начала проявлять беспокойство и спешно укреплять гарнизоны для защиты своих рубежей. Вот почему хеттам сейчас не до Азиру. К тому же я догадываюсь, что он, если не вовсе глуп, уже стал побаиваться их после победоносного метанийского похода. Вот теперь между ними и Сирией нет никакого заслона. Так что мир, который фараон собирается предложить Азиру, для того в самый раз лучший подарок ему и не снился. Он отлично успеет упрочить свое положение и оглядеться. А дали бы мне полгода или даже меньше, я купил бы Египту почетный мир пением своих стрел и грохотом колесниц. Я принудил бы Азиру с большим страхом относиться к египетским богам. Я возразил: «Но ведь ты не можешь затевать войну, Хримхеп. Фараон не даст тебе ни позволения, ни золота для войны». Хримхеп ответил: «Плевать мне на его золото. Я и так уже кругом должен и почти разорился, снаряжая войско для Таниса». Воистину, это было жалкое воинство. Боевые колесницы неповоротливы, лошади колченоги. А ведь вместе с вольными отрядами они должны стать острием копья, которое нанесет удар в самое сердце Сирии и пронзит ее до самого Иерусалима и Мегидда, если только я буду направлять его. Неужели ты не понимаешь, Синухи, что я одалживал золото у всех богачей в Египте, которые нынче раздуваются, как лягушки, и продолжают наживаться на бедности и страданиях народа, стонущего от нужды и безумных налогов? Я одалживал у них золото и каждому объявлял свои намерения, и они с готовностью давали мне его, потому что я обещал выплачивать пятую часть годовых. Но хотел бы я посмотреть на тех, кто осмелится потребовать у меня этих выплат и своего золота. Все это я делаю ради спасения Сирии для Египта, и богачи воспользуются этим не в последнюю очередь к собственной выгоде, как нажились они на последней войне и военной добыче. Это уму непостижимо, как они наживаются». «Ведь тогда-то я потерпел поражение. Нет, мне не жалко их золото». Хримхеп довольно рассмеялся, хлопнул себя золотой плеткой по ляжке и, положив руку мне на плечо, назвал своим другом. Но тотчас стал серьезным, помрачнел и сказал: «Ради моего сокола, Синухи, ты ведь не захочешь погубить все, отправившись в Сирию этаким миротворцем?» Я ответил, что фараон сказал, и даже написал мне все необходимые для заключения мира глиняные таблички. Так что мне было полезно узнать, что и Азиру жаждет заключить мир, если правдой было то, что говорил Хримхеп. И в этом случае Азиру, по-видимому, согласится проделать сие за умеренное вознаграждение. Услышав мои слова, Хримхеп разъярился, опрокинул свой табурет и прорычал: «Воистину, если ты купишь позорный для Египта мир, я сдеру с тебя шкуру с живого и брошу на съедение крокодилам. Хоть ты мне и друг, но я сделаю это, клянусь. Хорошо, можешь отправляться к Азиру. Поговори с ним об Атане, притворись простаком, скажи, что фараон в своей неизреченной доброте хочет помиловать его. Азиру тебе, конечно, не поверит, не такой он дурак, но он голову себе сломает, думая об этом, прежде чем отошлет тебя обратно. Он будет с тобой торговаться до изнеможения, как умеют торговаться только сирийцы, будет грозить и напичкает тебя враньем по уши. Но ни под каким видом не уступай ему газы. Ты должен внушить, что фараон не может отвечать за вольные шайки и их разбой, потому что чихать они хотели на фараоновы таблички и не сложат оружие все равно. Об этом я позабочусь. Но тебе говорить этого не следует. Ты скажешь Азиру, что все они безобидные и горемычные создания, ослепленные своими бедами. Но с наступлением согласия они, конечно, не приминут обменять свои копья на пастушьи посохи. Только газу уступать не смей, иначе освежу ее собственными руками». Слишком многое я ради нее претерпел. Столько золота ухлопал в песок, столькими людьми пожертвовал, лучшими лазутчиками, чтобы только открыть ее ворота для Египта. Я провел в Мемфисе несколько дней, обсуждая с Хримхепом условия мирного соглашения и припираясь с ним по поводу каждого пункта. Встречался с посольствами Крита и Вавилонии, с убежавшими из своей страны метанийскими вельможами. Из бесед с ними я смог составить себе картину происшедшего и преисполнился чувством собственной значительности и причастности к великому. Впервые я осознавал себя вершителем и участником большой игры, где на кон поставлены судьбы людей и царств. Харимхеп был прав. В нынешний момент мир был большим благом для Азиру, нежели для Египта. Но, судя по последним событиям, трудно было представить, что он будет сколь-нибудь прочным, а не окажется просто передышкой. Ибо, утвердив свое положение в Сирии, Азиру опять повернет против Египта. А Сирия – ключ ко всему миру, и Египет ради своей безопасности не сможет допустить, чтобы она оставалась неверной или враждебной, или сделалась союзом княжеств, за золото склоняемых на любую сторону, или, наконец, подпавшей под власть хеттов после их завоевания Миттани. Будущее зависело от направления, в котором двинутся хетты после утверждения своего владычества в Миттани. Пойдут они в Вавилонию или через Сирию направятся в Египет. Разум подсказывал, что они выберут то направление, где их может ожидать меньшее сопротивление. И вот Вавилония уже укрепляла свои рубежи, а Египет лежал уязвимый и безоружный. Спору нет, царство Хатти было малоприятным союзником для любого. Но приобретая такого союзника, Азиру чувствовал за спиной могучую руку. А заключая союз с Египтом против хеттов, он мог ожидать только гибели, во всяком случае, пока на высоком египетском троне сидел фараон Эхнатон, ибо ничего, кроме песка, за спиной Азиру не было бы. Вот что открылось мне в Мемфисе, и мое новое холодное понимание отодвинуло и сделало несущественными воображаемые ужасы войны. Я больше не вспоминал о чаде горящих городов и человеческих черепах, белевших на местах сражений. Не думал о беженцах, выпрашивающих куски хлеба на улицах Мемфиса. Я стал безучастен к метанийским вельможам, торгующим своими украшениями и драгоценными камнями, чтобы пить вино и перебирать изящными пальцами жирную землю на Харина, которую они привезли с собой в полотняных узелках. Харимхеп сказал, что я могу встретить Азиру где-то между Танисом и Газой, где его боевые колесницы воюют против вольных отрядов. Он рассказал мне о положении в Семире, перечислив сожженные во время осады дома и имена вельмож, перебитых бунтовщиками. И я не мог не дивиться его осведомленности. Затем поведал о своих лазутчиках, пробиравшихся в сирийские города и следовавших за отрядами Азиру под видом мечеглотателей, фокусников, гадателей, продавцов пива и работорговцев. Впрочем, заметил он, лазутчики Азиру в свою очередь проникают в Египет до самого Мемфиса и увязываются за вольными отрядами и гарнизонами застав, прикидываясь трюкачами, разносчиками пива и скупщиками военной добычи. Девам-служительницам Астарты Азиру тоже приплачивает за шпионство, и они могли бы быть поистине вредоносны, поскольку выманивают важные сведения у пьяных египетских военачальников. Но, по счастью, они недостаточно разбираются в тонкостях военного дела, чтобы принести существенный вред. Есть такие лазутчики, которые служат и Харимхебу, и Азиру. И они, по признанию Харимхеба, самые смышленые, потому что не подвергают себе опасности ни там, ни здесь, сохраняют жизнь и изрядно обогащаются. И все же беженцы и Харимхебовы военачальники порассказали мне немало леденящих кровь историй о воинах Азиру и вольных отрядах. Так что, когда мне пришло время отправляться в путь, сердце мое трепетало, а ноги подгибались и становились как вода. Харимхеб сказал мне, «Ты можешь выбрать, плыть тебе морем или двигаться по суше. Если ты поплывешь, то, вероятно, тебя до Газы будут охранять критские суда. Но может случиться и так, что они не станут защищать тебя и уплывут, как только завидят боевые корабли Сидона и Тира, которые сторожат морские подходы к Газе. Тогда, если ты будешь доблестно сражаться, они потопят твое судно, и ты утонешь. Если же ты не будешь доблестно сражаться, они захватят твой корабль в плен. Тебя пересадят на сирийское судно, и там спустя несколько дней ты умрешь от избиения плетьми и палящей жары. Однако, поскольку ты египтянин и к тому же знатный, более вероятно, что они сдерут с тебя кожу и повесят ее на щите сохнуть, чтобы потом смастерить из нее кошели и мешочки для меди. Я нисколько не хочу запугивать тебя. Может, тебе даже удастся благополучно достичь Газы. Проплыло же туда недавно судно с оружием. Правда, другое с зерном пошло ко дну. Но вот как ты выберешься из осажденной Газы, чтобы встретиться с Азиру, этого я не знаю». «Тогда, может, мне лучше двигаться по суше?» — робко спросил я. Он кивнул. «В Танисе я дам тебе конвой, несколько копейщиков и колесниц. Если им посчастливится встретить воинов Азиру, они бросят тебя в пустыне одного и умчатся во весь дух. Конечно, не исключено, что люди Азиру, увидев, что ты знатный египтянин, посадят тебя на кол по доброму хетскому обычаю, а потом помочатся на твоей табличке. Есть и другая возможность. Несмотря на конвой, ты попадешь в руки вольного отряда, где тебя оберут до нитки и отправят ворочать жернова, пока я не смогу выкупить тебя за золото. Хотя не уверен, что ты продержишься так долго. Твоя светлая кожа не выдержит палящих солнечных лучей, а плетки они делают из шкуры гиппопотама. Ну и, наконец, они могут, обобрав тебя, вспороть живот копьем и оставить на съедение воронью. И поверь, это не самый худший конец, потому что смерть твоя будет сравнительно легкой. От этих описаний сердце мое затрепетало еще сильнее, а руки и ноги похолодели, несмотря на летнюю жару. Я сказал: «Я горько сожалею, что оставил моего скоробея Каптаху. Здесь, вероятно, он помог бы мне куда лучше, чем фараонов Атон, чья власть, судя по твоим словам, не простирается на эти нечестивые земли. Но так или иначе, все скоро решится. Умру я или встречусь с Азиру. И скорее это произойдет, если я отправлюсь с твоими колесницами. Так я и сделаю. Но молю тебя, Харимхеп, ради нашей дружбы, если ты узнаешь, что я попал в плен и ворочаю жернова где бы то ни было, выкупи меня побыстрее и не жалей золота, потому что я теперь богат, богаче, чем ты думаешь, хотя и не могу перечислить, чем владею, потому что сам не обо всем еще знаю». Харимхеп возразил: «Нет, я знаю о твоем богатстве и даже занял у тебя изрядную сумму через посредство Каптаха, как и у других египетских богачей, потому что я справедливый и беспристрастный человек и не хотел лишать тебя чести судить мне золото. Хотя и надеялся, что ты не станешь взимать с меня долги, ибо попытки такого рода могут омрачить нашу дружбу и даже в худшем случае вовсе нарушить ее. А теперь, Синухи, друг мой, отправляйся в Танис, а оттуда с моим конвоем дальше в пустыню. И пусть мой сокол хранит тебя, раз этого не могу сделать я сам. Ибо власть моя не простирается так далеко. Если ты попадешь в плен, я выменю тебя на золото. Если погибнешь, отомщу. Пусть это знание облегчит твое сердце, когда тебе будут вспарывать живот. Если ты услышишь о моей смерти, не утруждай себя мщением», — горько возразил я. «Моему обглоданному черепу вряд ли станет легче, если ты зальешь его кровью каких-то горемык. Уж лучше передай от меня привет царевне Бакетатон, которая поистине красива и привлекательна, хоть и порядочная гордячка, тем более, что у смертного одра своей матери она много расспрашивала о тебе». Вот так, метнув походя эту отравленную стрелу, я оставил его и, слегка утешенный, засадил писцов составлять по всем правилам и заверять подобающими печатями завещание, в котором я оставлял после себя имущество Каптаху, Мерит и Харимхебу. Завещание я доверил царскому архиву в Мемфисе, после чего погрузился на корабль и поплыл в Танис, где в раскаленной зноем крепости, стоявшей на краю пустыни, я встретился с харимхебовыми воинами порубежья. Воины были заняты тем, что пили пиво, проклинали день своего рождения, охотились в пустыне на антилоп и снова пили пиво. Их саманные домики были грязны и воняли мочой, а ублажавшие их женщины были самого последнего разбора и не годились даже для корабельной прислуги в нижнем квартале близ гавани. Одним словом, они вели обычную жизнь гарнизона порубежной крепости и грезили о дне, когда явится Харимхеп и поведет их на войну с сирийцами, чтобы жизнь могла наполниться событиями, хорошим пивом и молодыми женщинами. Любая перемена, пусть даже сулящая смерть, была для них предпочтительнее невыносимого однообразия дней в раскаленных, овиваемых песком мазанках. Поэтому они были полны бранного пыла и клялись, что встанут во главе вольных отрядов, на самом кончике острия, наносящего удар по Иерусалиму и Мегидда, и сметут как сор со своей дороги вонючих сирийцев. Так могучий поток смывает в пору разлива сухой тростник со своего пути. Что они еще обещали сотворить с Азиру, его людьми и их хетскими военачальниками, повторять не берусь. Это были безбожные и нечестивые обещания. С тем же жаром они болели о славе Египта и призывали на голову фараона Эхнатона все кары небесные. Прошлое мирное время они развлекались сбором дани спутников и купцов, прибывающих в Египет, и утешались с женами пастухов. Но фараон Эхнатон ради своего бога все нарушил, и пришло такое время, которое нельзя было назвать ни войною, ни миром. Путники и купцы не шли в Египет через Танис уже много лет, а пастухи давно бежали из этих мест в Нижние земли. И если кто-то вдруг и устремлялся из Сирии или иной страны в Египет, то вольные отряды раздевали его до нитки еще в пути, опережая царских воинов порубежья. Поэтому воины фараона всем сердцем презирали вольные отряды и поносили их по-всякому. Пока мой конвой снаряжался в дорогу, пока заполнялись водой кожаные мешки, доставлялись с пастбища лошади и кузнецы укрепляли колеса в колесницах, я ходил и присматривался ко всему, а присматриваясь, понимал то, что составляет секрет воинского воспитания и что делает воинов отважнее львов. Искусный и опытный военачальник требует столь беспрекословного подчинения, так немилосердно гоняет ратников на учениях и вообще делает их существование настолько невыносимым, что всякая перемена представляется им благом. Даже война и смерть кажутся вожделенными по сравнению с жизнью в гарнизонных постройках. При этом достойно изумления то, что воины не питают никакой ненависти к своему начальнику. Напротив, восхищаются им и превозносят его, гордятся своим терпеливым отношением ко всем тяготам и своими рубцами от палочных ударов. Вот сколь чудна и удивительна человеческая природа. И размышляя об этом, я вспоминал об Ахитотоне, каким далеким, подобным грезе или миражу увиделся он мне. Согласно распоряжению Харимхеба, в Танисе мне снарядили 10 боевых колесниц, запряженных каждая двумя лошадьми с третьей запасной в поводу. На каждой повозке, кроме возницы, находились еще колесничий воин и копейщик. Представляясь мне, начальник конвоя отвесил глубокий поклон, опустив ладони к коленям, а я придирчиво разглядывал его, ибо вот-вот должен был верить ему свою жизнь. Его набедренник был таким же грязным и истрепанным, как у его подчиненных. Лицо и тело были дочерно сожжены палящим солнцем пустыни, и только перевитая серебром плетка отличала его от рядовых воинов. Но именно поэтому я доверял ему больше, чем если бы он был одет в тонкую одежду, и слуги осеняли его голову балдахином. Однако он сразу позабыл о своей почтительности и расхохотался во весь голос, едва я завел речь о носилках. Он сказал, и я поверил его словам, что наше спасение в быстроте, поэтому мне придется взойти на его колесницу и на время забыть о паланкинах и прочих удобствах домашней жизни. Он также пообещал, что я смогу устроиться на мешке с кормом, если захочу, но заверил, что лучше научиться стоять, покачиваясь в такт движению, иначе, по его словам, пустыня вытряхнет из меня душу, и я сломаю ребра о борта повозки. Я, однако, еще бодрился и довольно спесиво заметил, что это отнюдь не первая моя поездка в колеснице, и что дважды я уже проделал путь из Семиры в Амуру за небывало короткое время, чем поразил в самое сердце людей Азиру, правда, в те дни я был значительно моложе, а ныне мое достоинство не позволяет мне проявлять подобную горячность и понуждает воздерживаться от излишнего мышечного напряжения». Начальник конвоя, которого звали Дуду, вежливо выслушал меня, после чего я верил свою судьбу всем египетским богам и вступил позади него в головную колесницу. Он поднял вожжи, гаркнул на лошадей, и мы понеслись по караванной тропе вглубь пустыни. Я подскакивал на мешке с кормом, обеими руками вцепившись в борт, но не удержался, ударился носом и вскрикнул. Стон мой потонул в грохоте колес и бешеных криках восторга, несшихся сзади. Возничие буйно радовались, вырвавшись из кромешного пекла глинобития. Так мы ехали целый день, а ночь я провел на мешках, скорее трупом, чем живым существом, горько проклиная час своего рождения. На следующий день я пытался стоять в повозке, держась за опоясание Дуду, но вскоре одно из колес наехало на камень. Я вылетел и, описав в воздухе дугу, упал головой в песок, где какие-то колючки разодрал лицо. Но на подобные пустяки я уже не обращал внимания. С наступлением ночи Дуду обеспокоился моим состоянием и даже полил мне немного на голову, хотя берег запас воды и никому не позволял пить в волю. Он подержал меня за руку и попытался утешить, говоря, что пока все складывается благополучно, что если и на завтра вольный отряд не осчастливит нас своим появлением, то на четвертый день мы наверняка повстречаем лазутчиков Азиру. В утешении он стал мне рассказывать о своем военном опыте, а потом заметил. «Говоря по правде, нет ничего однообразнее войны». Война на самом деле – это бесконечное ожидание. Напрасное ожидание неприятеля, потому что либо он опаздывает, либо его вовсе нет там, где его ждут. Напрасное ожидание пищи, потому что она тоже всегда опаздывает. И это истинное проклятие – медлительность обоза. Потом напрасные переходы с одного места на другое и обратно. И снова туда, откуда ушли, пока язык не прилипает к небу, а ноги не становятся как деревянные. Прибавьте сюда еще военное искусство, которому надо обучаться в школах, да еще умение читать и писать. Из всего этого и состоит война, в которой неприятель появляется именно тогда, когда его никто не ждет, и нападает совершенно не так, как должен, согласно учению о вражеском нападении, и к тому же в другом порядке. Военачальник не знает своих людей, и они тоже не знают его в лицо, и всякий орет во всю глотку, бьет и колет того, кто попадается на глаза. Если при этом неприятель бежит, военачальнику слава и почет. Его искусство превозносят, и фараон со своего балкона одаривает его золотой цепью. Но если бежим мы, то тут уж несчастье тем, кто сумеет выжить. Потому что составляются бесчисленные отчеты. Уцелевших секут плетьми, а начальника подвешивают на городской стене вниз головой. Правда, если это очень знатный господин, то бывает, что и после поражения фараон одаривает его золотой цепью, а поражение именуют победой и высекают на камне надпись, чтобы навсегда увековечить это событие. Вот что такое война царственной синухи. Так что не сетуй чересчур на свои нынешние тяготы, а лучше возрадуйся, что эта доля тебя миновала. Так говорил Дуду, пока сон не сморил меня. Но среди ночи я был разбужен леденящими душу криками, стуком копыт и грохотом повозок. Мы поспешно зажгли факелы и увидели, что оба дозорных лежат на земле с перерезанным горлом, и кровь хлещет из их ран. Часть колесниц вместе с лошадьми украдена. Остальные свалены в диком беспорядке, так что дышло, упряжь, лошади и колеса смешались в одну кучу. Распутав и приведя все в порядок, мы двинулись дальше, хоть было еще темно. Но теперь я не обращал внимания на неудобства путешествия. Было понятно, что ночные грабители помчались за подкреплением, чтобы потом настичь нас и отнять наших лошадей, повозки и воду. Дуду сказал, что лошади, боевые колесницы и вода для вольных отрядов драгоценнее золота. Поэтому-то они нападают на всех, даже на египтян, лишь бы прибрать все это к рукам. Так наступил день. И от солнечного жара у меня опять болела голова, песок засыпал глаза, и пересохший язык прилипал к небу. Потом душный ветер пустыни принес запах гари и крови, лошади заволновались, а возничие прикрепили резаки к повозкам. Обогнув несколько красных песчаных холмов, мы увидели источник, окруженный горевшими хижинами, и трупы раздетых до нога людей, чью кровь питал песок, а глаза выклевало воронье. Навстречу нам выбежали было люди с копьями, и несколько стрел прожужжали мимо нас. Но вольный отряд, сражавшийся тут, с людьми ли Азиру, с пастухами или с другим вольным отрядом, этого я так никогда и не узнал. Этот отряд почел за лучшее отступить ввиду нашего явного численного превосходства. Они удовлетворились тем, что прокричали нам вслед поносные слова и угрозы, и потрясли копьями в воздухе. А мы двинулись дальше, хотя люди Дуду с удовольствием потешились бы, смяв и опрокинув их своими колесницами. Ночью мы видели на горизонте зарево, то ли костров, то ли пожаров. Дуду сказал, что мы приближаемся к сирийскому краю пустыни, и, покормив лошадей, мы осторожно тронулись в путь при свете луны. От изнеможения я через какое-то время заснул в повозке на мешках. Проснулся я на рассвете от сильнейшего толчка. Дуду грубо вывалил меня на песок. Следом полетели глиняные таблички и мой дорожный ларец. Разворачивая повозку, он прокричал слова ободрения и вверил меня милости египетских богов. А потом пустил лошадей в галоп. Остальные повозки рванулись следом, высекая колесами искры из дорожных камней. Когда я протер глаза, залепленные песком, то увидел впереди выезжающие по проходу между скалами сирийские боевые колесницы, на ходу разворачивающиеся веерным строем для нападения. Я выпрямился в полный рост, как приличествовало моему достоинству, о чем я вовремя напомнил себе, и, подняв обеими руками над головой зеленую пальмовую ветвь, начал размахивать ею в знак своих мирных намерений. Правда, ветка эта за время моего путешествия изрядно высохла и обтрепалась. Однако колесницы промчались мимо, не обратив на меня ни малейшего внимания. Только одна стрела прошелестела у моего уха и уткнулась в песок позади меня. Дуду и его люди побросали на ходу мешки с кормом, даже свои бурдюки с водой они вышвырнули, чтобы облегчить повозки. Убедившись в бесполезности погони, сирийские колесницы повернули назад и подъехали ко мне. Возницы спрыгнули на землю. Я объявил им свой сан и предъявил царские глиняные таблички. Но они, пропустив мимо ушей мои восклицания, подошли ко мне вплотную. Некоторые на ходу развязывали пояса окровавленными руками. Открыв мой ларец и забрав оттуда золото, они раздели меня, привязали за руки к задку повозки, так что мне пришлось бежать за ней. И я думал, что вот-вот умру, задохнувшись, а колени мои до крови стерты песком. Но они не обращали внимания ни на мои вопли, ни на то, что я грозил им гневом Азиру. И все это я претерпевал ради фараона Эхнатона. Я непременно умер бы в пути, не окажись лагерь Азиру сразу за проходом между нагромождениями скал, по ту сторону гряды. Полуослепшими глазами я разглядел многочисленные шатры с пасущимися между ними лошадьми, окруженные со всех сторон валом из боевых колесниц и бычьих волокуш. Очнулся я от того, что рабы лили мне на лицо воду и растирали руки и ноги маслом. Таким уходом я был обязан одному сирийскому командиру, прочитавшему мои таблички. Так что теперь мне оказывали знаки уважения и даже отдали обратно платье. Когда я смог передвигаться, меня отвели в шатер Азиру, где стоял запах сала, шерсти и курений. Азиру пошел ко мне навстречу, ревя как лев. Золотые цепи звенели на его шее, а курчавую бороду оплетала серебряная сетка. Он обнял меня со словами: «Я был глубоко опечален, услышав, как обошлись с тобой мои воины. Но тебе следовало назвать им свое имя и сказать, что ты посланец фараона и мой друг. Также с твоей стороны было бы разумно поднять над головой, согласно обычаю, пальмовую ветвь и помахивать ею в знак мирных намерений. А ты вместо этого, как рассказывают мои люди, бросился на них с ножом, рыча как зверь, так что им пришлось усмирять тебя, чтобы спасти свою жизнь. Колени мои горели огнем, запястья ныли и болели. С глубокой горечью я сказал: посмотри на меня и скажи, представляю ли я угрозу для жизни твоих людей? Они сломали мою пальмовую ветвь, обобрали и раздели меня, присвоив себе одежду, издевались надо мной и топтали ногами глиняные таблички фараона. Тебе следовало бы наказать их плетьми, да, наказать плетьми хотя бы некоторых из них, чтобы научить относиться с уважением к посланцам фараона». Азиру, смеясь, с притворным ужасом распахнул одежду и воздел руки. «Что ты, синухи, тебе, видно, пригрезились эти ужасы? Причем тут я, если ты разбил колени о камень в своем утомительном путешествии? И уж, конечно, я не стану сечь своих лучших людей из-за несчастного египтянина. А что касается посланцев фараона, то их речи подобны жужжанию мухи в моих ушах». «Азиру», — сказал я, — «ты, который царствуешь над многими царями, должен приказать высечь хотя бы того человека, который бесстыдно колол меня копьем в мягкие части пониже спины, когда я бежал за повозкой. Высеки его, и я удовлетворюсь этим, ибо знаю, что я принес мир в дар тебе и Сирии». Азиру громко расхохотался, ударил себя кулаком в грудь и воскликнул: «Что мне в том, пусть даже твой жалкий фараон станет как прах под моими ногами и будет умолять о мире. Однако речь твоя отчасти разумна. И поскольку ты мой друг и друг моей жены и моего сына, я велю высечь того воина, который колол тебя копьем в зад, поторапливая, ибо это против наших добрых обычаев. А ты ведь знаешь, что я веду войну чистым оружием и из благородных побуждений». Так я имел удовольствие наблюдать, как мой худший враг и истязатель был подвергнут наказанию перед всем собранным войском вблизи шатра Азиру, и никто из его товарищей не сожалел о нем, когда тот испускал вопли, все только раздражались хохотом и показывали на него пальцами. Ведь это было развлечением в их однообразной военной жизни. Не сомневаюсь, что Азиру позволил бы забить до смерти своего воина, но я, видя, как отделяется плоть его от костей и как хлещет кровь, понял, что теперь его спина будет болеть куда сильнее, чем мой зад и колени, и поднял руку, даруя ему жизнь. Я распорядился оттащить его в шатер, в котором по приказу Азиру и к великому неудовольствию обитавших там старших воинов отвели мне место. Услышав о моем распоряжении, товарищи у Вечного оживились и загалдели, предвкушая дальнейшие развлечения. Они полагали, что я подвергну его каким-то особо изощренным истязаниям. Однако я стал залечивать его спину теми же мазями, какие потреблял для собственных нужд, для своих коленей и зада. А потом наложил повязку на его раны и утолил его жажду пивом. Так что под конец он решил, что я не в своем уме, и утратил ко мне всякое уважение. Вечером Азиру угощал меня в своем шатре жареным барашком и рисом, приготовленным в жиру. И я ел вместе с ним и с его приближенными, и с находившимися в его лагере хетскими военачальниками, чьи плащи и нагрудные пластины были украшены изображениями секир и крылатых солнечных дисков. Мы пили вино, и все относились ко мне дружелюбно и снисходительно, как к простаку, ведь я пришел с предложением мира как раз тогда, когда он им был нужен и выгоден. Они открыто говорили о независимости Сирии, о ее будущем могуществе и о гнете поработителей, которые они, наконец, скинули со своих плеч. Но позже, выпив много вина, они начали ссориться между собой, и один человек из Яффы вытащил нож и всадил его в горло военачальнику из Амурру. Хоть и показалась кровь, но рана не была серьезной, ибо нож не задел артерии, и я легко залечил ее, за что был щедро одарен, но этим я лишь подтвердил в их глазах свою славу глупца». Впрочем, с тем же успехом я мог бы дать этому несчастному умереть, потому что еще при мне он велел своим людям прикончить обидчика из Яффы, за что Азиру для восстановления порядка в лагере распорядился повесить его вниз головой, так что его шея так и не успела окончательно зажить. Вообще Азиру обращался с собственными подданными с большой свирепостью и беспощадностью, чем с другими сирийцами, ибо они завидовали его власти и строили против него козни. Так что основание его трона поистине покоилось на кишащем муравейнике.